«Конечно, Гермиона», — улыбнулся в ответ Гросвенор. «Я полон тайн и загадок, но тебе могу доверить секрет». «Могу же, можешь», — серьезно ответила девочка. «Ты когда-нибудь мечтала о путешествии по мультивселенной?» Гермиона с задумчивым видом стала наматывать на палец локон. «Думаю, это очень интересно. В других мирах можно узнать столько нового. Мне нравится твой настрой», — теплым тоном продолжил Ричард. «Я намекнул твоей копии о необходимости хроноворота для его исследования. Есть шанс вернуть ее домой, но не это главное. При удаче мы сами сможем научиться путешествовать в иные реальности и перемещаться во времени». «Ау!» — с восторгом воскликнула Грингер. «Ты ей подарил костюм ниндзя?» «Да». «Хорошо», — у Гермионы был решительный вид. «Я покажу ей пару трюков. Ради возможности избавиться от этой занозы можно и пообщаться с ней». Глава 59. Время пролетело незаметно. Наступил день рождения Гермионы, даже двух. Ричард подарил каждое из них по зачарованному сотовому телефону наподобие своего. Конечно, это не продукт мастерской Гросвенора, а обычные Nokia. Но наложенные заклинания позволяют им работать без подзарядки и иметь устойчивую связь в любой точке мира через микропорталы к телефонной вышке в Лондоне. Тарифы на связь дорогие, но не для Ричарда, поскольку его компания заключила корпоративный договор на большое количество номеров и смогла выторговать у сотового оператора очень приличные скидки. У этих аппаратов есть несомненный плюс. Можно звонить на любой обычный или сотовый телефон, а зачарование на прочность настолько хорошее, что телефон выдержит попадание из крупнокалиберного пулемета. Своей подруге Ричи сделал дополнительный подарок – набор порт-ключей в 100 разных мест Великобритании. В дополнение к нему шел амулет с маглоотталкивающими чарами, которые активируются автоматически при переносе и действуют на протяжении минуты. Таким образом, порталом могут переместиться до 5 человек, при этом их перемещение останется незамеченным для случайных свидетелей. А одна из точек назначения – дом Грингеров. Что удобно, порталами можно управлять через наручный скин. Летом Гермиона сможет безопасно путешествовать по Великобритании в компании родителей или друзей. К примеру, утром отправиться посмотреть Стоунхендж, пообедать, переместиться в Эдинбург, вечер проведет, любуясь Ирландскими озерами. Гросвенор беспокоился, что одной Гермионы из параллельной вселенной не ограничится. Он с самого первого дня встречи с двойником Грингер переживал о том, что пару раз в неделю будет появляться очередная ее копия. Но, к счастью, ничего подобного не произошло. На этот счет Ричард пообщался с Гермионой Попаданкой с глазу на глаз во время празднования дня рождения, на которой он вновь приобрел кучу тортов и газировки. «Мисс Грингер, припомните, пожалуйста, все свои действия с хроноворотом в тот злополучный день». Гермиону из иного мира вопрос застал врасплох, но она все же ответила. «Вначале я отправилась с мальчиками на прорицание. Профессор Трелани несла полнейший бред, запугивала Гарри смертью, уверяла, будто разглядела в его чашке грима. Тогда же я пришла к мнению, что прорицание – довольно путанный предмет, нет в нем ясности. Сплошное гадание. Я подумала, что раз на уроках прорицания надо притворяться, что видишь в чинках предзнаменования, то лучше я совсем перестану на них ходить. Я с тобой не соглашусь», – качнул головой Ричард. «Профессор Трелани у нас на уроке прорицаний предсказала твое появление». «Ну да ладно, продолжай». «Потом я нашла удобный закуток и дважды повернула хроноворот. Каждый оборот перемещает на час в прошлое. Все было замечательно. Я переместилась примерно за 25 минут до начала урока. Спокойно сходила на древние руны. А потом меня ну». «Мисс Грингер, говорите прямо», — твердо произнес Гросвенор. «Мне нужны все подробности, чтобы разобраться с произошедшим. Мне захотелось в туалет, краснея», — сказала Грингер номер два, — «а потом захотелось есть. Это для остальных прошло всего полтора часа, а для меня все 3,5. К тому же я в тот день от нетерпения спустилась к завтраку очень рано и поела раньше всех, после чего покинула столовую». «Понятно», — прокомментировал Ричард. «В потребностях организма нет ничего стеснительного. Поверьте, мисс Грингер, голодом и походом попудрить носик меня сложно удивить. Удивительно было бы, если бы вы не испытывали ничего подобного». Гермиона уже спокойнее продолжила. «Тогда я подумала, у меня же есть хроноворот. Профессор МакГонагалл говорила, что можно переместиться назад в прошлое до 5 часов. Ничего страшного не случится же, если я отправлюсь назад на 3 часа и застану завтрак». «И ты переместилась на 3 часа в прошлое?» «Да», — кивнула Попаданка. «А когда это произошло?» Продолжал расспрашивать Ричард. «Меня интересует хронология событий. В момент перемещения вторая ты уже использовала хроноворот или нет?» Гринджер из иного мира нахмурила лоб. «Кажется, нет», — ответила она. «Если подумать, то оставалось некоторое время до первого использования хроноворота. Это важно, без сомнений». Ричард задумчиво провел кистью по подбородку. Внезапно его озарило. «Ричард, ты что-то понял?» С надеждой приблизилась к мальчику Гермиона 2. «Есть теория», — начал он. «Следи за моими мыслями». Ричард достал тетрадь, вырвал оттуда лист и сложил его пополам, но так, чтобы он был на торце изогнут дугой. Он волшебной палочкой проткнул лист. Верхнюю часть ближе к концу, нижнюю часть ближе к началу. Временная червоточина представляет собой нечто подобное. Палочка, червоточина, лист, временная дуга. Когда временный отрезок от начала создания червоточины истекает, временная дуга распрямляется, а пользователя машины времени выкидывает обратно на другой конец червоточины в его родную вселенную. Гермиона часто захлопала ресницами, пытаясь понять суть. «Погоди», — она ткнула пальцем в вершину волшебной палочки, «тут вход во временную воронку». Палец переместился на кончик палочки в самый низ. Тут выход в прошлое в параллельной вселенной, и при завершении работы хроноворота я должна была вернуться в исходную временную точку в своем родном мире. Верно, именно. Но тогда выходит, продолжила попаданка, что в первый раз я переместилась в другой мир, а потом не дождалась возвращения в свою вселенную и использовала хроноворот, находясь в другом мире, из-за чего оказалась в вашей вселенной. Именно, согласился Ричард, вижу, ты даром времени не теряла. В прошлый раз квантовую физику ты не осилила. Ты не просто прыгнула из времени подобной параллельной вселенной, а совершила путешествие во времени из временной дуги. Из этого изначально не должно было получиться ничего хорошего. То есть я сама виновата, нахмурилась межмировая путешественница. Вот же дура, что мне стоило подождать пару минут, поесть и припудрить носик, понимаешь, захотела. Ну-ну, будет вам убиваться, мисс Гринджер. Еще не все потеряно, надежда на благополучный исход не близка к нулю, к тому же все могло быть намного хуже, не решив выбросить прорицание. В таком случае к нам каждый понедельник могла бы попадать очередная Гермиона Гринджер. Не зря же говорят, понедельник, день тяжелый. Ричард с радостью посещал уроки профессора Трелани. В освещенной камином и насыщенной благовониями комнате студенты искали тайный смысл в смутных фигурах и символах, а у Трелани, стоило ей взглянуть на Ричарда, огромные глаза становились грустными. Ричи плевать хотел на ее взгляды, он приходил сюда за возможностью научиться прорицаниям. Профессор Трелани нравилась ему, да и в целом многие испытывали к ней чуть ли не благоговение. Он в компании оригинальной Гермионы, Парвати Патил и Лаванды Браун то и дело бегал в башню к профессору Трелани и вместе с девочками выяснял тонкости предсказаний. Стоит отдать должное Сивилле Трелани, она никогда не отказывала в дополнительных уроках и с радостью принимала учеников у себя в уютном кабинете. У нее всегда можно было попить горячего душистого чая. Парвати и Лаванда возвращались от профессора прорицаний с таким высокомерным видом, будто они узнали что-то неведомое остальным. Ричард же с Гермионой каждый раз обдумывали новую информацию, полученную из уст Трелани. Они успели выпросить несколько методик для развития дара прорицаний, которые вечерами старательно использовали. Это были одна из разновидностей медитации и прием для очищения сознания для подключения к третьему оку. Пока у Ричарда ничего не получалось, но он не опускал рук. Гермиона бесилась от того, что у нее тоже ничего не выходит, но тоже старалась. На уроках по защите от темных искусств профессор Флетчер учил студентов воровским заклинаниям. Ричард по вбитой наставнице привычке отрабатывал новые чары до идеала. Наступил октябрь. Скоро начнутся матчи по квиддичу. Многие студенты с нетерпением ожидали их в надежде, что скучные уроки легче будет терпеть. Немного нашлось бы учеников в Хогвартсе, которые с ними не согласились бы. Но к этой маленькой группе определенно можно было отнести Ричарда, двух Гермион, Падму Патил и Персиваля Уизли. Октябрь пролетал стремительно. Ричард удивлялся, что за все время не произошло ничего существенного. Такая ситуация, когда в Хогвартсе ничего не происходит, казалась ему подозрительной, словно затишье перед бурей. Вечером 16 октября Гермиона поведала Ричарду о том, что дома у Лаванды Браун лиса задрала ее любимого домашнего кролика. Лаванда была расстроена, а Ричард задумчив. Сбылось еще одно предсказание Сивиллы Трелани. А это значит, что его ожидают серьезные потрясения, к которым неплохо было бы подготовиться. В конце октября все студенты от третьего курса и старше были взбудоражены. Особое волнение испытывали третьекурсники. Предстоял поход в Хаксмит, деревеньку, которая располагается вблизи Хогвартса. Вереница студентов тянулась в сторону ворот, ведущих к Хаксмиду. Филч скрупулезно проверял у каждого разрешение на выход с территории замка, оттого впереди образовалось столпотворение. Ричи с аристократическим спокойствием стоял в конце очереди, рядом с ним по правую руку расположилась оригинальная Гермиона, а чуть позади с левой стороны плелась Грейнджер из иного мира. Она расправила плечи и полной грудью вдохнула осенний воздух. «Как хорошо у вас!» – с облегчением произнесла она. «Никаких дементоров вокруг школы, даже дышится легче». «Дементоры?» – удивилась оригинальная Грейнджер. «Что им тут делать? Это же школа, а не филиал тюрьмы». «Но в нашем же мире министр Фадж прислал охранять Хогвартс дементоров», – ответила попаданка. «Прислал дементоров?» – изумленно выпучила глаза на свою копию оригинальная Гермиона. «Дементоров?» – вопросительно вздернул брови Ричард. «Фадж? Ну да, Фадж», – пожала плечами Грейнджер 2. «Как хорошо, что у нас Фаджа траванули полонием», – тихонечко себе под нос пробормотала Гермиона 1. «Что?» – не расслышала ее двойник. «Ничего», – нормальным голосом ответила настоящая Грейнджер. «Я говорю, хорошо, что у нас должность министра магии занимает мадам Багнолд». «Багнолд?» – на этот раз изумленно выпучила глаза вторая Гермиона. «Мисс Грейнджер обернулся к попаданке Ричард. Поделитесь с нами, с чего это в вашем мире принимаются такие драконовские меры? Неужели у вас Хогвартс переквалифицировался в тюрьму для малолетних преступников?» «Нет», – махнула густой каштановой копной Грейнджер 2. «Из тюрьмы сбежал опасный преступник, Сириус Блэк. Говорят, что дементоры нужны для охраны от него». Гермиона в розовых очках закатила глаза и протянула. «Родит же земля таких кретинов. Это как раз тот случай, когда лекарство хуже болезни. А я говорил, что Фадж идиот», – произнес Ричард. «От него можно было ждать любого безумного решения». Грейнджер из иной реальности с удивлением спросила. «А у вас разве Блэк не сбегал из тюрьмы?» «Сбегал», – ответил Ричард. «В прошлом году. Но было организовано расследование, в результате которого выяснилось, что Сириус Блэк невиновен в инкриминируемых ему преступлениях. Блэк был амнистирован буквально через несколько дней после побега. На самом деле виновником оказался Питер Петтигрю, анимаг, который под видом крысы прятался в семье Уизли. Петтигрю нашли, судили и казнили. Блэк поправил здоровье в Мунго и устроился на престижную работу. У Грейнджер-путешественницы отпала челюсть, а взгляд был полон негодования. «Это что выходит?» «Начала она, к нам зря пригнали дементоров». «Получается, что да», – спокойно отозвался Ричард. «Сволочи!» – воскликнула путешественница во времени. Оригинальная Гермиона неодобрительно покачала головой и обратилась к своему двойнику. «Я тебя слушаю и понимаю, что у нас все намного лучше. Нормальный министр магии, Василиск, не ползает по коридорам школы и не парализует студентов, правосудие торжествует, а друзья не пытаются тебя убить, запирая в туалете с троллем. Ты словно переместилась к нам из какого-то безумного мира, будто из кривого зазеркалья». Внезапно взор Гермионы хронопутешественницы застыл на Филче. Девушка выглядела так, словно вспомнила что-то важное. Прошептала она, «а у меня ведь нет разрешения на поход в Хаксмит. У меня и родителей в этом мире нету». У Гермионы оригинала невольно на лицо выползла улыбка. «Ну и сиди в Хогвартсе», — сказала она. «Библиотека сейчас пуста. Мисс Грейнджер, что же вы так поздно спохватились?» С легким осуждением произнес Ричард. «Гермиона, пожалуйста, дай мне свое разрешение». Грейнджер из этого мира недовольно поджала нижнюю губу, но все же протянула бумагу другу. Ричи повернулся назад и украдкой достал волшебную палочку. «Прикройте», — кратко бросил он. Две Гермионы встали так, чтобы закрыть Ричарда от взора завхоза. Они смотрели друг на друга, словно соперницы. Во взгляде оригинальной Грейнджер сквозила ревность, а во взоре двойника можно было различить раздражение. Гроссвинер ловким пасом палочки скопировал разрешение, после чего спрятал волшебный инструмент, обернулся и протянул девочкам бумаги. «Чары копирования», — с восторгом констатировала подруга Ричарда. «Но это же жульничество», — с укором тихо произнесла хронопутешественница. «Вот-вот», — вновь на лицо оригинальной Грейнджер выползла насмешливая улыбка. «Раз ты такая правильная, оставайся, мы купим тебе шоколадку». Попаданка закусила у дела и крепко вцепилась в разрешение. Она с решительным видом осталась стоять на месте. Вскоре подошла очередь крайних ребят. Филч придирчиво рассматривал каждое из разрешений, За его действиями внимательно следили три пары глаз. И тут он раскрыл большой журнал и пробежался глазами по списку студентов. Оторвав взгляд от журнала, он пристально вгляделся в каждое лицо. По виду завхоза было видно: без разрешения не пройдешь. Так-так, подозрительно сощурился Филч. В списке только одна Гермиона Грейнджер. Девочки растерялись, поэтому инициативу пришлось взять на себя Ричарду. «Мистер Филч, сэр, должно быть, профессор МакГонагалл ошиблась и забыла внести в список вторую мисс Грейнджер». «Ошиблась». У Филча затряслась нижняя челюсть. «Хорошенькое дело, думаете меня обмануть? Не выйдет. Я вас, прохвостов, насквозь вижу. Небось, попросили старшекурсников скопировать разрешение для одной из сестер-близнецов. В Хаксмит пойдет одна из вас». Под пристальным взором завхоза Гермиона попаданка понуро опустила плечи и поплелась в сторону замка. Казалось бы, тут-то оригинальной Грейнджер надо радоваться, но отчего-то ей было грустно. Она повернулась вслед двойнику и тихо сказала: «Вспомни, чему я тебя учила». Хронопутешественница замерла. Казалось, она пытается что-то припомнить. Ее озарило. Девочка расправила плечи и стала выглядеть более веселой. Уже шустрее она направилась в сторону замка. Ричард и Гермиона прошли через ворота. Когда они удалились на достаточное расстояние, Гроссвенор не сдержал любопытства и спросил: «Гермиона, чему ты учила своего двойника?» «Конечно же, пользоваться костюмом ниндзя», — веселым тоном ответила Грейнджер. «Как стать невидимой, лазить по стенам? Она запросто может перебраться через стену Хогвартса, оставшись незамеченной, или пройти через ворота невидимкой. Что же, тоже выход. Но знаешь, чего я не понимаю?» «Чего?» «Гермиона, в Хогвартсе без согласия родителей можно многое. Во-первых, играть в один из самых опасных видов спорта без страховки, рискуя упасть с огромной высоты, в лучшем случае сломав несколько костей. Во-вторых, можно бороться со всякими опасными чудовищами и свихнувшимися домовыми эльфами. В-третьих, становиться жертвами спятивших лестниц, полтергейста и проклятий студентов. Чего же нельзя делать в Хогвартсе без родительского согласия? Чего?» — иронично вопросила Грейнджер. «Сходить в безопасную деревню, которая находится в 5 минутах ходьбы от замка, чтобы отдохнуть, закупиться сладостями и посетить пару магазинов в компании других студентов». Теплая улыбка украсила лицо Гермионы. «Да уж», — согласилась она. «Ричи, какие планы?» «Я бы хотела посетить местную книжную лавку». «Гермиона, развлекайся. Я буду ждать тебя в местном популярном пабе «Три метлы». Хаксмит походил на пасторальную открытку. Сказочные домики под соломенными крышами, магазины с яркими витринами, кроны деревьев усеяны остатками разноцветной листвы. Впереди мальчик и девочка заметили Гарри Поттера, Рона Уизли, Джастина Финч-Флетчли и Эрни Макмиллана, которые с веселым смехом ввалились в сладкое королевство, чтобы пополнить запасы сладостей. Ричи с подругой прошли мимо почты, миновали магазин Зонка и разошлись. Гермиона направилась в книжный, а Ричард перешел на другую сторону улицы и вошел в уютный паб на первом этаже крохотной гостиницы. В пабе было людно, шумно и дымно. За стойкой расположилась компания весельчаков-старшекурсников. Они смеялись и громко разговаривали. Полная миловидная женщина едва успевала наполнять бокалы. По всей видимости, это была мадам Размерта, владелица данного заведения. Гроссвенор с удивлением обнаружил за одним из столиков Миллисенту Багнолт в нарядном салатовом платье с глубоким декольте. Она призывно махнула Ричарду. Добравшись до столика министра, Гроссвенор вежливо раскланился. «Миллисента, вы, как всегда, великолепны. Ричард, вы снова со своими комплиментами», — игриво стрельнула глазами госпожа министр. «Прошу вас, не стойте, а то люди подумают незнамо что». Ричард расположился напротив Багнолт и собирался завести ничего не значащий разговор, но опытная политик в мгновение ока раскусила мальчика. «Право слово, Ричард, опустим разговоры о погоде. Миллисента, ради вашего очарования я готов пойти и не на такие жертвы», — изобразил на лице улыбку Локхарт и Ричард. «Но раз вы сами решили перейти к делу, ни за что не поверю, что у министра нет иных дел, кроме посещения паба, особенно в тот день, когда Хаксмит заполонили студенты Хогвартса». «А зря», — с легкой иронией произнесла министр. «Тут лучшая медовуха в Великобритании. К сожалению, в силу вашего возраста не могу вам предложить эту амброзию. Зато я приготовила для вас сливочное пиво. Оно вкусное и полезное». С точки зрения Ричарда Багнолд практически в открытую сказала, что действительно ждала его. «Из ваших рук любой напиток покажется нектаром». На столе стояла кружка со сливочным пивом. Оно было горячим и дымилось. Ричард пригубил из кружки. Чудесный напиток согревал все тело до кончиков пальцев. Оригинально, не смог он подобрать определение вкусовой феерии. «Как дела в министерстве?» «Кружусь, как пчелка на пасеке», с показной печалью вздохнула Багнолд. «Летом следующего года нашей стране выпала честь принимать международный чемпионат по квиддичу. Мало мне было этой головной боли, так Дамблдор еще при Фадже сумел протянуть возрождение турнира трех волшебников, который должен пройти между европейскими школами магии в три этапа на протяжении всего следующего учебного года. И везде нужны деньги на устройство мероприятий». Ричард понял, у него будут просить денег. К этому он был готов. Подобные обращения со стороны политиков знакомы многим богатым людям. Ситуация оказалась обыденной и насквозь понятной, из-за чего юный Гросвенор расслабился. Изначально он готовился к чему-то худшему, как, к примеру, прошлогодний побег из Азкабана. «Полагаю, турнир тоже спортивное соревнование, Ричард, вы, как всегда, весьма проницательны», призывно улыбнулась госпожа министр. «К сожалению, из-за инфляции закрома министерства показали дно. Нам ни на что строить стадионы, организовывать мероприятия. Поэтому решено было привлечь инвесторов». Ричард не стал скрывать ухмылки. «Инвесторов», иронично прокомментировал он. «Милейшая Милисента, говорите уж прямо, вам достаточно будет одного инвестора. Но вы же понимаете, что инвестиции требуют отдачи». Багнолд добавила в голос укоризненных ноток. «Ричард, между прочим, инфляция Галлеона произошла из-за вас. Если бы не ваша мастерская, если бы не моя мастерская, то 10% волшебников Великобритании остались бы безработными. Без сомнений, польза от вашей мастерской тоже есть», уклончиво продолжила министр. «Милисента, я не услышал главного. Во-первых, сколько, во-вторых, что я с этого буду иметь?» Багнолд выставила на обозрение мальчика свою роскошную грудь и принялась расстреливать его глазами. «Если сравнить женские глаза с оружием, то прекрасные очи министра были бы артиллерийской установкой. Ричард, от вас потребуются сущие пустяки, всего каких-то 7 миллионов галлеонов». Министр застыла с ожиданием. Она даже затаила дыхание, но у нее дернулся глаз, когда Ричард просто пожал плечами и спокойно ответил. «Нормально. Я уж думал, что вам понадобятся какие-то космические суммы. А сколько планируется людей? Какие прибыли?» «Ричард, это мероприятие мирового уровня», медленно продолжила министр. «По примерным прикидкам, чемпионат по квиддичу посетят не меньше 100 тысяч волшебников. С него планируется выручить не меньше 20 миллионов галлеонов. Поскольку Министерство магии тоже вкладывает свои средства и силы, то предлагаю поделить прибыль пополам». «Пополам?» – удивился Гросвенор. «Вот так сразу? А где же торг?» «Ричард, смею надеяться, что я хорошо разбираюсь в людях», – обрадовалась Багнолд. «Я знала, что на меньшее вы не согласитесь. Зачем терять наше драгоценное время на бесполезные торги? В принципе, я согласен инвестировать средства», – утвердительно кивнул Гросвенор. «Но я пока услышал только о выручке. Что с прибылью?» Багнолд на маникюренными пальчиком отстучала по столешнице незатейливый ритм. «Чистая прибыль будет на 30% ниже выручки», призналась она. «Но после чемпионата мира впереди будет турнир трех волшебников. Его посетят примерно в 3 раза меньше магов, но зато целых 3 раза. На нем мы планируем выручить еще 9 миллионов». Ричард в уме быстро прикинул. Ему нужно вложить 7 миллионов примерно на 1,5 года. Предполагаемая выручка в районе 29 миллионов, минус 30%. Прибыль составит примерно 20 миллионов галлеонов. Багнолд предлагает поделить деньги пополам, то есть в итоге вернется 10 миллионов. Чистая прибыль от инвестиций в районе 43%. Учитывая срок в 20 месяцев, это около 25, ближе к 26% в год. Вполне солидный куш, согласен, констатировал он. Багнолд даже не подумала скрывать своего счастья. Сияя широкой улыбкой, она выложила на стол пергамент. «По чистой случайности я захватила с собой договор. Случайности не случайны», – продемонстрировал Ричард отменный скептицизм. «Начался самый жаркий процесс, вычетка и правка договора. Но в результате оба волшебника остались довольны. Министр сияла подобно маленькому солнышку. Гросвенор хоть и старался не показывать вида, но любому было понятно, что у него приподнятое настроение. Почти сразу после подписания контракта в паб зашли две Гермионы. Они заметили Ричарда и приблизились к его столу. «Вот ты где, Ричи», — начала Гермиона в розовых очках. «Здравствуйте, леди», — сделала она вежливый книгсон министру. «Здравствуйте», — сухо произнесла хронопутешественница. «Приветствую, милые», — добродушно ответила министр. Ричард вежливо поднялся и под ошарашенным взором попаданки невербальным бесполочковым волшебством притянул из-за соседнего столика два пустых стула. Ни министра, ни оригинальную Гермиону такая магия не удивила. «Милисента, позвольте вам представить», — начал он. «Гермиона Грейнджер, очень перспективная волшебница, одна из лучших учениц Хогвартса, и мисс Гермиона Грейнджер». Из-за ошибки руководства их Хогвартса невольная путешественница из другого мира, в котором по приказу министров Аджадиментора охраняют Хогвартса от сбежавшего из тюрьмы Сириуса Блэка. Гринджер из иного мира уронила челюсть. Она переводила взгляд поочередно с Ричарда на Милисенту и снова пялилась выпученными глазами на Гроссвенора. Министр магии от изумления широко распахнула глаза. «Надо будет попросить в Мунго проверить Фаджа на психические расстройства», — сделала она вывод. «Рада знакомству, девочки, присаживайтесь». Ричи вежливо пододвинул девочкам стулья. Обе Гермионы присели. «Милисента», — продолжил Гроссвенор, — «вторую мисс Грейнджер директор Дамблдор принял в наш Хогвартс, но девочке нужны магловские документы. Я решил не напрягать по таким пустякам дядю Чарли, тем более это дела волшебников». «Действительно пустяки», — согласилась Багнолд. «Конечно же мы поможем бедной девочке с документами. Что же, Ричард, рада была с вами побеседовать. К сожалению, мне пора. Документы мисс Грейнджер скоро будут готовы». Министр удалилась из паба через камин. До момента вспышки зеленого пламени за столиком Гроссвенора повисла гробовая тишина. Лишь стоило министру исчезнуть, как попаданка с возмущением выдала. «Ричард, ты что, обращаешься к министру по имени?» «Почему нет?» – невозмутимо пожал он плечами. «Милисента сама предложила перейти на дружеский стиль общения. Ричи, что от тебя нужно было министру?» – спросила оригинальная Гермиона. «Как обычно, Гермиона, деньги. Следующим летом в Великобритании состоится международный турнир по квиддичу, а затем пройдет турнир трех волшебников между европейскими школами магии. Вот на их организацию Милисента и просила деньги. И ты дал?» Продолжала любопытствовать подруга, вернее сказать, инвестировал. «Мисс Грейнджер, как вы выбрались из замка? Надеюсь, не было проблем?» «Нет», — мотнула густой копной волос хронопутешественница. «Я переоделась в костюм ниндзя и невидимкой прошмыгнула мимо Филча». «Ричи, ты еще долго планируешь тут сидеть?» — спросила оригинальная Грейнджер. «Мы уже успели попить чая в чайной». Гроссвенор намек понял, да и кружку сливочного пива он почти опустошил. «В таком случае предлагаю прогуляться по Хагсмиду. Меня интересует недвижимость». «Зачем недвижимость?» — спросила Гермиона 2. «Ричи, ты хочешь прикупить себе домик вблизи Хогвартса?» — поинтересовалась Гермиона 1. «Прикупить домик», — согласно кивнул Гроссвенор. «Прислать своих волшебников и построить большую гостиницу. Во время турнира трех волшебников она быстро окупится и принесет прибыль. А после турнира можно будет переоборудовать гостиницу в офис-филиал мастерской Гроссвенора». Мальчик в сопровождении двух одинаковых девочек покинул паб «Три метлы». Троица прогулочным шагом отправилась исследовать Хагсмид. «Визжащая хижина выглядит заброшенной», — указала на очевидный факт попаданка. «Вряд ли нам ее продадут», — с сомнением ответила ей Гермиона 1. «Туда ведет тайный ход из Хогвартса из-под дракучей ивы. Хм». Ричард задумчиво провел тыльной стороной кисти по подбородку. «Почему нет? Нужно просто выяснить в Министерстве магии, кому принадлежит эта хижина. Возможно, получится ее выкупить. Очень удачное расположение. Ближе к замку, на отшибе от поселка, имеется приличных размеров заброшенный сад. Идеальное место для отеля или офиса». Пока мальчик и девочки любовались заброшенной покосившейся хижиной с заколоченными дверьми и окнами, внезапно для всех троих сзади раздался женский голос. «Ричи». Ричард и обе Гермионы обернулись назад. Их глазам предстала взволнованная девушка в модном салатовом платье и в пальто более темного оттенка зеленого. Очаровательная голубоглазая блондинка, которой можно было дать от 25 до 30 лет. Ее внешность Ричарду была знакома, хотя вживую он видел эту девушку впервые. «Ричи», — протянула она вперед руки, — «я твоя мать». Глава 60. «Ну, здравствуй, мама», — сухо отозвался Ричард, после чего обратился к спутницам. «Девочки, погуляйте где-нибудь неподалеку, нам с мамой нужно кое-что обсудить». Настоящая Гермиона с подозрением уставилась на блондинку. «Ричи, все в порядке?» – спросила она. «Да, Гермиона». Грингер вновь с прищуром покосилась на незнакомку. Гермиона-хронопутешественница с любопытством рассматривала моложавую мать юного Гроссвинера. Обе студентки молча синхронно кивнули, только подруга Ричарда выглядела взволнованной, а попаданка – заинтригованной. Они отошли в сторону метров на 50, встав неподалеку от визжащей хижины, откуда принялись наблюдать за Ричардом и его матерью. «Сыночек, в уголках глаз блондинки заблестели слезы. Я тебя не помню». Слова Ричарда прозвучали для женщины подобно хлесткому удару. Тем временем мальчик ледяным тоном продолжил. «Я даже твоего настоящего имени не знаю. Ты представилась отцу как Лори Кэббот, знаменитая ведьма, одна из последних, сожженных на костре. Оригинально, но неправдоподобно. Сынок, так было надо», — с грустью произнесла блондинка. «Мое настоящее имя Баффи Крауч». Ричарду пришлось приложить массу усилий, чтобы удержать лицо гранитной маской. О Краучах ему доводилось читать среди прочих, чистокровные волшебники с родственными связями среди семей практически всех членов Пожирателей Смерти. Блэки, Лестринджи, Яксли. Барти Крауч-старший, вдовец, занимает пост руководителя Департамента международного сотрудничества в Министерстве магии, известен как яростный борец с пожирателями. Даже собственного сына не пожалел и посадил в тюрьму. Барти Крауч-младший, ныне покойный пожиратель смерти, не вынес заключения в Азкабане, скончался. И вот с этими волшебниками он в родстве. «Итак, мадам Крауч», — холодным тоном продолжил Ричард, — «вы бросили нас, своего мужа и ребенка. Мало того, что бросили, еще и прихватили с собой фамильные ценности Гроссвинеров. Вас неизвестно где носило долгие годы, а сейчас вы заявляетесь ко мне и говорите: я твоя мать, Ричи, ты так вырос», — с надрывом Баффи продолжила. «Сынок, я все объясню. Интересно будет послушать, как можно объяснить такое. Ричи, ты многого не знаешь. Классика театра», — закатил глаза юный Гроссвинер. «Мадам Крауч, ближе к теме. Я родилась в семье чистокровных волшебников», — грустным голосом начала повествовать Баффи. «Мама в нас с младшим братом души не чаяла, а отец, Барти Крауч, был деспотичным тираном. Он хотел, чтобы все было по его слову, и не дай Мерлин ему перечить. Даже мать не могла вставить слова поперек его. Допустим, о мистере Крауче ходят разные слухи. После того, как я закончила Хогвартс», — продолжила Баффи, — «отец хотел выдать меня замуж за 200-летнего колдуна, о котором ходили слухи, будто он травит жен, когда, по его мнению, они слишком сильно стареют. Любил молоденьких ведьмочек. Неужели твой отец не любил свою дочь?» — не поверил Ричард. «Папа никого не хотел слушать», — грустно ответила Баффи. «Он возражал, говорил, что его друг не такой, а все слухи являются наветом недругов, а то, что он 5 раз стал вдовцом, всего лишь совпадение, несчастный случай, от которого никто не застрахован. Но факты говорили об обратном. Этот маг за 100 лет похоронил 5 жен, ни одна из его супруг не дожила до 40 лет. «Добрый волшебник», — с сарказмом прокомментировал Ричард. «Ричи, я испугалась», — продолжила Баффи. «Я была молодой и хотела жить. Любой человек на моем месте выбрал бы жизнь. Поэтому я приняла сложное решение, сбежала из дома». Пока Ричарду рассказ казался логичным, он отслеживал малейшую мимику матери и видел, что она не лжет. «Ну, или она является величайшей актрисой. Допустим», — произнес он, — «но как связан побег и то, что ты опоила любовными зельями моего отца? Это долгий рассказ. До 6 после полудня я свободен», — парировал Ричард. Баффи грустно вздохнула и произнесла: «Я хотела выбраться в другую страну, но официально сделать этого не могла. Камины отпадали, о покупке порт-ключа не шло речи. Во-первых, у меня не было никнота. Во-вторых, официальные порт-ключи отслеживаются министерством, неофициальные без связи не купить. Не было денег», — изумленно вздернул брови Ричард. «У Краучи, не верю». Баффи с грустной иронией и нотками сарказма сказала: «Папочка заботился о том, чтобы дочка, не дай Мерлин, не избежала брака. Он держал меня дома в заперти, не давал нам с братом карманных денег и даже маме не оставлял наличности. На какие-либо покупки он выделял ей деньги из расчета до последнего кнота. Удивительная МММ». Ричард попытался подобрать наиболее мягкое слово. «Бережливость. Мой отец жуткий скряга», — констатировала Баффи. «Но больше он все же опасался, что я сбегу. Боюсь, если бы не мама, которую он любил и хоть как-то к ней прислушивался, папа наложил бы на меня империя. Да дедуля просто образец добродетели. Голос Гросвенора сочился сарказмом. Ему бы книжку выпустить под названием «Как заставить родных себя слушаться» или «Империя в быту». Сынок, тогда я отчаялась и была на грани. Казалось, что все, жизнь закончена. Но мне помог младший брат. Барти был очень талантливым волшебником. Тогда он учился на 7-м курсе и готовился к сдаче экзаменов жаба по всем 12 предметам, которые преподают в Хогвартсе. Неплохо, был приятно удивлен Ричард. Ему на ум пришел хроноворот Гермионы из другого мира, поэтому мальчик решил уточнить. Но как он все успевал? «Ричи, у нас в семье по наследству передается уникальный дар, идеальная память», — пояснила Баффи. «Например, мой отец знает 10 иностранных языков, а братик на 7-м курсе владел заклинаниями на уровне преподавателей Хогвартса». После слов матери Ричарду стало понятно, откуда у него такая хорошая память, генетическая наследственность. Тем временем Баффи продолжила. «Братик Барти зачаровал мне сумку чарами незримого расширения, а еще он занял у своего друга Регулуса Блэка 100 галлеонов, которые передал мне. Когда отца не было дома, мама собрала мои вещи. Барти помог мне сбежать из дома и отдал свою летающую метлу. Мадам Крауч, только не говорите, что вы полетели на метле в другую страну». «Ричи», — грустно вздохнула Баффи, — «зови меня мама или по имени». Именно так я и поступила. К сожалению, я не напирала на учебу так, как брат, поэтому не знала дезиллюминационного заклинания. Гросвенору захотелось с хлопком приложить ладонь к своему лицу. Он с трудом сдержал это желание, но не смог не прокомментировать. «Боже мой, ты полетела на метле без всяких скрывающих заклинаний?» Баффи с грустным видом чуть заметно опустила подбородок. «Даже мало-мальски могла отталкивающих чар не использовала», — вновь вопросил Ричард. С печалью Баффи призналась. «Их я тоже не знала. Волшебно». Про себя же Ричи с сарказмом подумал. «Моя мать тупая блондинка. Ну просто улет. И этот человек тоже унаследовал семейный дар. Хорошая память не всегда означает, что человек умный». Заметив, что Баффи замолкла, Ричи подстегнул ее. «И что было дальше?» «Дальше», — тихо ответила Баффи. «Несмотря на то, что я летела ночью, меня увидели какие-то маглы. По всей видимости, они позвонили полицейским, а те каким-то образом известили департамент магического правопорядка. В итоге меня задержали Авроры и доставили в ДМП. Они собирались доложить обо мне отцу, но я взмолилась, чтобы они этого не делали. У меня в тот миг началась истерика. Я заплакала, упала на колени и слезно умоляла ничего не говорить отцу». «Закономерный итог», — сухо прокомментировал Ричард. «На счастье, в тот миг в ДМП оказался один из сотрудников отдела тайн», — продолжила Баффи. «Он сжалился надо мной и увел к себе в кабинет. Напоив чаем и успокоив, мистер Смит расспросил меня. Я ему рассказала обо всем. И тогда, позволь догадаюсь», — прищурился Ричард, — «тогда мистер Смит тебе сделал предложение, от которого сложно отказаться». «Да». Мать изумления уставилась на сына. «Но, Ричи, как ты понял? Все спецслужбы так поступают», — ухмыльнулся Гросвенор. «Один из стандартных методов вербовки агентов. Любопытно услышать, что же тебе предложили. Хотя, догадываюсь, мистер Смит сказал, что поможет мне скрыться, но я должна буду сделать кое-что». «И что же?» — вопросительно вздернул правую бровь Ричард. «Он...» — Баффи замялась. «Он предложил мне выйти замуж за богатого могла и родить ему наследника, но так, чтобы магл не знал о том, что брак по расчету. И этим маглом оказался мой отец», — предположил Ричард. «Да, сынок, но все не так просто. Милый, я люблю тебя. Люблю сильно-сильно с того самого момента, как ты появился на свет. Но тогда я отчаялась и хотела жить. Я готова была уцепиться за любую ниточку. Поэтому согласилась. Временно стать женой могла мне казалось намного лучшим вариантом, чем до конца короткой жизни стать женой колдуна-убийцы». «Шикарно», — с сарказмом прошипел Ричард. «Просто великолепно. Значит, ее величество в курсе». Баффи ошарашенно округлила глаза. «Ричи, откуда ты знаешь?» «Тогда мистер Смит приютил меня у себя дома, а на следующий день сопроводил к магловской правительнице. В то время я плохо ориентировалась в магловском мире и не понимала, какой была удостоена чести личная встреча с самой королевой». «Значит, королева знает», — констатировал Гросвенор. «Я в этом не сомневался, когда услышал про отдел тайн. И что тебе сказала ее величество?» «Сынок, она сказала, что королевской семье нужны свои волшебники. Она предложила мне родить наследника и предоставила на выбор несколько холостых герцогов. После рождения ребенка я вольна была поступать, как заблагорассудится, могла остаться в качестве герцогини или сбежать в другую страну и начать новую жизнь. Я остановила выбор на Джеральде. Пришлось использовать любовное зелье, чтобы он обратил на меня внимание. «Выходит, я всего лишь расчетная монета за твою свободу?» — вновь прищурился Ричард. «Нет», — искренне воскликнула Баффи. «Нет, сыночек, я тебя люблю сильнее всех на свете. Сильно-сильно люблю, но ты меня бросила. Сынок, прости», — одинокая слезинка потекла по щеке волшебницы. «Прости, дуру, я поступила глупо. Оставить тебя — это был самый ужасный мой поступок. Понимаешь, Ричи, я на самом деле полюбила твоего отца. Да, вначале это был брак по расчету, но Джеральд был таким обходительным, таким щедрым и добрым, что я не могла перед ним устоять. Мадам, факты говорят об обратном. Ричи, я не могла», слезы уже ручьями неслись по щекам Баффи. «Милый мой, я не могла смотреть в глаза Джеральду и продолжать ему врать, и сказать ему всей правды я не могла, иначе». «Иначе что, я не знаю», качнула головой Баффи. «Я боялась отдела тайн, опасалась, что если поступлю неправильно, они сдадут меня отцу. Но все же решилась открыть Джеральду правду. Я перестала давать ему любовное зелье и призналась, что подливала ему любовный состав. Но я не ожидала, что он так разозлится. Я поняла, какую глупость совершила, лишь после того, как Джеральд на полном серьезе заявил, что прогонит меня прочь и запретит видеться с тобой. Примерно то же самое поведал мне отец», — кивнул Ричард. «Ричи, у меня ничего не было, лишь немного магловских денег, украшения и куча одежды. Мне больно было расставаться с тобой, но тогда я считала, что сбежать — единственный выход. Лучше, чем вновь продолжать поить Джеральда любовными составами и всю жизнь врать ему, испытывая чувство стыда. И вы, мадам, прихватили наши семейные реликвии. Да, я позаимствовала немного ценностей», призналась плачущая Баффи. «Мне же нужно было на что-то жить. Мне было 25 лет, я не умела ничего. За время жизни среди маглов я подрастеряла даже навыки волшебства, поскольку старалась не использовать магии, ни профессии, ни особых талантов. Тебя мне никто не позволил бы забрать с собой. Я знала, что оставляю тебя в любящей и богатой семье. С Джеральдом тебе было бы гораздо лучше, чем с беглой ведьмой-неумехой без кнута за душой. Допустим», — нахмурился Ричард, — «мне не жалко побрякушек. Просто обидно, что человек, который смеет называть себя моей матерью, так поступил со мной и моим отцом. Ричи, прости, посмотрим. Итак, Баффи, ты сбежала из Итан-Холла с кучей барахла. Куда, и кто тебе помог?» «Ричи, мне помог мистер Смит. Наши старые договоренности с ее величеством были в силе. Отдел тайн предоставил мне портал в Канаду и новые документы на имя Баффи Саммерс. В Канаде я смогла распродать часть антиквариата, приобрести домик и устроиться на работу в местное министерство магии». «На работу?» — слегка удивился Ричард. «Ты же никогда в жизни не работала». «Да, но я оставалась волшебницей», — Баффи стерла с лица слезы. «Любопытно, и кем же работает моя мама, бывшая герцогиня?» «Ну я, сынок, я устроилась в департамент по контролю за магическими существами. Сейчас являюсь старшим специалистом по контролю за вампирами. Великолепная карьера». Казалось, сарказм Ричарда можно черпать ложками. «Из герцогини в истребительницу вампиров. Нам редко приходится выезжать на заявки по истреблению», призналась Баффи. «В основном рутинная офисная работа. А так, чтобы что-то серьезное, ну раз в год. И то нам авроры всегда помогают. У меня в отделе даже работает один древний вампир. Он не опаснее любого волшебника, разве что диета немного омерзительная. Но он пьет донорскую кровь». Ричард поморщился, представив, как вампир сосет кровь из плотного полиэтиленового пакета. «Обойдемся без подробностей диеты кровососов. Мама, скажите мне, с какой целью вы ко мне подошли? 8 лет вам не было до меня дела. Сыночек, милый», — голос Баффи дрогнул, — «я жутко по тебе соскучилась. Я просто хотела тебя увидеть и убедиться, что с тобой все в порядке. Почему сейчас?» Ричи грустными глазами посмотрела на мальчика мать. «Я хотела раньше увидеть тебя. Все эти 8 лет я мечтала быть рядом с тобой, но это невозможно». Взор юного Гроссвинера был наполнен скепсисом. Баффи постаралась развеять недоверие сына. «У Джеральда отличная охрана. Ричи, я всем сердцем хотела тебя увидеть, когда ты собирался в Хогвартс, но тебя всегда кто-то сопровождал. Меня могли бы задержать и сдать отделу тайн, а те бы сдали меня моему отцу. Прошло много лет, но я уверена, он ничего не забыл. Краучем вообще сложно что-то забыть, а моей мамы и братика больше нет. Они погибли, поэтому на помощь надеяться бесполезно. Отец не посмотрел бы на мой возраст. Империя в спину и магический брак с колдуном-убийцей, а фактически рабство. Тем не менее, мама, вы нашли способ встретиться со мной, со скепсисом произнес Ричард. Да, Баффи смотрела на сына с такой теплотой, какую сложно подделать. Сынок, мне пришлось сильно постараться, чтобы подгадать момент, когда ты останешься без охраны. Рассчитать день похода в Хаксмит не составило труда. Я знала, что ты сегодня будешь тут, поэтому заранее оформила отпуск и нелегально проникла на территорию Великобритании. Я так счастлива увидеть тебя. Мой мальчик, ты стал таким взрослым и серьезным, но по-прежнему остался таким же милым, как в детстве. Ричард чувствовал себя растерянным. Он не знал, как реагировать. С одной стороны, эта женщина его бросила, но, если посмотреть с ее точки зрения, причины имелись. «Ричи, я следила за всеми твоими успехами», — с теплотой произнесла Баффи. «Ты у меня такой умничка. У меня хранятся все вырезки газет с упоминанием твоего имени, все записи интервью на видеокассетах. Я даже представить не могла, что мой любимый сыночек добьется таких невероятных успехов. Мама, спасибо на добром слове, но, если честно, я пока не готов принять вас. Понять могу, но простить. Сынок, я виновата перед тобой», — грустно опустила голову Баффи. «Даже не знаю, как смогу искупить свою вину». «Не надо», — качнул головой Ричард. «Искупление – это не то, чего бы я хотел для девушки, которая подарила мне жизнь. Вы же понимаете, что после стольких лет я просто не могу броситься к вам на шею и воскликнуть: «Мама, мама, подумаешь, 8 лет назад ты меня бросила. Я тебя не помню, но прощаю. Вы для меня посторонний человек, которого по сути я впервые вижу. Но спасибо за откровенность. И тебе спасибо, сынок, что не прогоняешь меня», — прошептала Баффи. «Прости, прости меня, милый». Ричард запустил руку в карман и достал оттуда чековую книжку. Быстро заполнив квиток, он вырвал его и вручил матери. Она с изумлением большими глазами уставилась на бумагу. На лбу блондинки пролегла глубокая складка. «Как это понимать?» — с недоумением вопросила она и с гневными нотками добавила: «Я не возьму подачек Джеральда». «Причем тут отец?» — слегка приподнял правую бровь Ричард. «Мама, если вы следили за мной, то должны знать, что я самостоятельно сумел разбогатеть. Да, конечно, отец мне всячески помогал, но это мои деньги. Я не хочу, чтобы моя мать влачила жалкое существование. Сынок, но тут очень много», — растеряла боевой настрой Баффи. $10 миллионов. Просто космическая сумма. Если ты не возьмешь эти деньги, я обижусь», — сухо припечатал Ричард. «И больше не рискуй. Хочешь, дедушка Барти больше не будет для тебя опасен?» «Что?» — Баффи ужаснулась. Она широко распахнутыми глазами смотрела на сына и не могла поверить, что не ослышалась. «Ричи, ты что, предлагаешь убить дедушку?» Ее губы задрожали. «Он же мой отец. Убить?» — с иронией протянул Гросвинер. «Разве это единственный способ обезопаситься от человека?» «Нет, мама, вы себе напридумывали глупостей. А как иначе?» — с облегчением вопросила Баффи. «Много способов». Ричард сложил перед собой руки в замок. «Например, отправить руководителя департамента международного сотрудничества в очень длительную командировку за границу. Или поговорить с ним с глазу на глаз, поставить ультиматум, что если он посмеет отдать в рабство родственника королевской семьи, то есть тебя, то после этого спокойно не жить ни ему, ни тому колдуну-рабовладельцу. Если у дедушки есть хоть капля мозгов, то он не посмеет тебя тронуть. Сынок». От радости уголки глаз Баффи вновь заблестели от слез. «Какой ты стал взрослый. Я так приятно удивлена, что ты заботишься обо мне. Но, милый, я не хочу, чтобы ты вступал в конфронтацию с дедушкой. Мама, поверьте, на мистера Крауча я плевать хотел с высокой колокольни. Мне он никто и зовут его никак. А вы моя мать. С отцом я тоже могу договориться. Вы сможете спокойно жить на территории Великобритании. И работу для вас я могу подыскать получше в семейном бизнесе. В моем волшебном бизнесе. Мама, подумайте над этим. Я не ожидаю скорого ответа, но все же хорошо подумайте». «Ричи», — с теплотой посмотрела на мальчика Баффи. «Я люблю тебя. Если захочешь меня навестить, вот». Она протянула Ричарду плотный пухлый конверт. «Там лежит письмо с моими контактами», — продолжила она. «Магловский номер телефона, адрес в Канаде. А еще я вложил в конверт порт-ключ, блокнот с протеевыми чарами и сквозное зеркало. Ты можешь написать в блокнот, и информация появится в точно таком же моем блокноте. С помощью зеркала можно связаться со мной, будто с помощью видеосвязи. А портал перенесет тебя прямо ко мне домой и вернет обратно в то место, откуда он был активирован. Я знаю, как всем этим пользоваться, отозвался Ричард, принимая конверт. Ричи, ты можешь навещать меня в любой момент, продолжила Баффи. Хорошо, кивнул Гросвенор, но не могу обещать, что воспользуюсь твоими подарками. До свидания, сынок. Баффи порывисто обняла Ричарда. Затем она нехотя разорвала объятия, сделала пару шагов назад. Блондинка бросила на землю чек и взмахом палочки сожгла его до пепла, после чего с хлопком аппарировала. После исчезновения матери мальчика, к Ричарду подошли обе Гермионы. «Ричи, я все слышала», — тихо произнесла оригинальная Грейнджер. «Каким образом?» — с любопытством спросил Гросвенор. На оригинальную Гермиону с изумлением уставилась хронопутешественница, которая, судя по ее виду, ничего не слышала. «Иллюзион», — призналась Гермиона один. «Еще в прошлом году я загрузила в него книги по чтению с губ и настроила подобную возможность. Он переводил информацию в текстовый вид. Интересная функция», — заметил Ричард. «Скинь на мой Искин эту модификацию». «Конечно». Подруга скопировала на Искин Ричарда дополнение, которое успела настроить на своем иллюзионе. «Ричи, ты точно в порядке?» — спросила она. «Да, спасибо. Что это было?» — прервала молчание Гермиона 2. «Воссоединение семьи», — пояснил Ричард, убирая конверт в сумку. «Ричи, твоя мама», — оригинальная Гермиона попыталась подобрать слова. Она сожгла чек. «Я заметил. Ты не расстроен?» — с беспокойством продолжила подруга. «Нет, даже рад», — спокойно ответил Гросвенор. «Как минимум это значит, что мама вышла на меня не ради денег. А если бы она взяла деньги?» — вопросила Грейнджер из этого мира. «Я бы не расстроился. Гермиона, какие бы у нас ни были бы отношения, она все же моя мать. Помощь ей материально мне не проблематична. Ричи, я могу тебе чем-то помочь?» — продолжила подруга. «Хаэм». Гросвенор задумчиво помассировал подбородок. «Пожалуй, да. Гермиона, если тебе не сложно, пожалуйста, найди всю информацию по Краучим. Мои дедушка, бабушка, мама, дядя, школьные архивы, характеристики, какие книги они брали в библиотеке, какие получали взыскания. В общем, все, что можно на них нарыть в Хогвартсе». «Погодите», — воскликнула попаданка. «Так ты что, родственник чистокровным волшебникам Краучим? Что-то вроде того», — согласился Ричард. «Леди, я прошу вас об этом не распространяться. Я Гросвенор, и точка». «Конечно, Ричи», — незамедлительно согласилась оригинальная Гермиона. «У меня нет привычки сплетничать о товарищах», — поджала губы Грейнджер из иного мира. «Кстати», — уставился на нее Ричард. «Мисс Грейнджер, чем больше вы тянете, тем дольше вы у нас будете гостить. Конечно, если вам нравится в нашем мире, милости просим». Растерялась попаданка. «Я просто не знала, как подступиться к о чем речь?» С любопытством посмотрела на свою копию оригинальная Грейнджер. «Не твое дело», — огрызнулась хронопутешественница. «Мисс Грейнджер, зря вы так грубы», — с неодобрением качнул головой Ричард. «Гермиона, пожалуй, одна из немногих людей в этом мире, на кого вы можете положиться. Хроноворот», — процедила сквозь зубы Гермиона 2. «Ричард обещал помочь мне вернуться домой, но для этого нужен хроноворот». «Ричи», — вопросительно взглянула на друга Гермиона 1, словно в поисках подтверждения слов двойника. «Гермиона, ты тоже можешь помочь мисс Грейнджер. Чем скорее мои специалисты начнут исследование хроноворота, тем быстрее ты будешь лишена чести находиться в обществе мисс Грейнджер». В глазах Гермионы из этого мира появился авантюрный блеск, а на лицо выползла широкая хищная улыбка. «Так, ты, иномирный фальсификат», — в упор посмотрела она на своего двойника. «Мы сейчас же пойдем и разработаем план возвращения хроноворота. Ты хотела сказать, похищение?» — с иронией вопросила хронопутешественница. «Нет», — мотнула головой оригинальная Грейнджер. «Я же четко сказала, возвращение. Этот хроноворот принадлежит тебе на правах временного пользователя, а профессор МакГонагалл из нашего мира незаконно завладела им. Чего стоишь? Плагиат на меня. А ну давай, шевели булками». Гермиона крепко вцепилась в руку хронопутешественницы и подобно трактору потащила ее на буксире в сторону Хогвартса. Попаданка настолько опешила, что ни капли не сопротивлялась. Проводив парочку взглядом, Ричи достал магофон. «Алло», — раздался мелодичный голос министра магии. «Ричард, мы же только что расстались. Что-то случилось, Милисента, не в службу, а в дружбу, узнайте, пожалуйста, кому принадлежит визжащая хижина. Я хочу купить землю, на которой стоит эта развалюха, и построить там свой офис. Хорошо, Ричард, я выясню. Глава 61. В понедельник среди ночи Ричарда разбудило странное зудящее чувство. Он резко открыл глаза и первое время в полусне не мог понять, что его беспокоит. Вскоре до мальчика дошло. Звонок по наручному эскину. Чтобы принять вызов, ему пришлось нащупать в темноте очки и водрузить их на переносицу. Гросвенор увидел взволнованное лицо Гермионы на фоне каменных стен. «Ричи», — тихо начала она, — «я возле входа в гостиную Пуффендуя. Выйди. Сейчас буду», — прошептал он в ответ. Ричард окинул взором спальню. Все соседи спали. Он кое-как нащупал тапки и на цыпочках пробрался к выходу прямо как был, в белоснежной пижаме. Гостиная оказалась абсолютно пуста, что позволило Ричарду спокойно дойти до выхода. Возле бочек он никого не обнаружил, но лишь в первое мгновение из воздуха появилась девичья фигура, затянутая в черную ткань. Единственное, что выделялось, розовые очки. «Ричи, это я», — с волнением прошептала Гермиона. Ричард ментальным обращением к компьютеру вызвал часы и очень удивился. «Гермиона, 4 утра. Что случилось? Он у меня». Гринджер продемонстрировала Ричарду цепочку, на которой в причудливого вида подвеске расположились маленькие песочные часы. «Ты что, сама за ними ходила?» – нахмурил брови Гросвенор. «Нет», – мотнула головой Гринджер, – «вместе с другой собой. Но к тебе я решила отправиться сама. Мы специально выбрали время, когда все крепко спят, а соседки по комнате не заметят вашего отсутствия». «Не должны», – с легким сомнением ответила Гермиона. «Вечером мы их угостили конфетами с сонным зельем, чтобы обеспечить себе алиби. Неплохо, хотя стоит отметить, что такое алиби хлебковато». Ричард с просонья еще соображал плохо, он с опаской держал в руках хроноворот. Первое время он не мог понять, что с ним делать. Было ясно одно, держать такую вещь у себя нельзя. «Донки», — сообразил позвать он. Через несколько секунд в коридоре с хлопком появился уникальный домовой эльф в костюме тройки, лакированных туфлях и с цилиндром на голове. «Милорд звал Донки?» Сняв шляпу, домовик отвесил низкий поклон. «Рад тебя видеть, Донки. Держи», — вручил Ричард домовику хроноворот. «Передай это начальнику тайной службы безопасности. Я перешлю ему на наручный эскин подробную информацию и инструкции. Будь осторожен с этим артефактом, он довольно опасен». «Будет исполнено, милорд. Донки еще что-то может сделать для господина?» «Спасибо, на этом все», — едва заметно качнул головой Гросвенор. «Действуй, домовой эльф. Как появился, так и исчез». «У тебя есть свой домовой эльф», — заметила Гермиона. Нельзя было понять, удивлена она или возмущена. По легенде он свободный домовик, даже получает солидную зарплату, но на деле нет. «Самый лучший мой сотрудник, ХМ», — многозначительно протянула Гермиона. «Где бы мне такого же найти, но только чтобы не был психом, как Добби». «Посмотрим, Гермиона, может, и тебе подыщем такого помощника. И знаешь, ты молодец, умничка, серьезную работу проделала, спасибо тебе большое, а теперь тебе пора спать». «Да», — из-под маски раздался зевок, — «сон не помешает. Спокойной ночи, Ричи». «И тебе спокойной ночи, Гермиона». Девочка в одно мгновение будто растворилась в воздухе, а на самом деле стала невидимой. Ричард немного постоял в коридоре, после чего так же аккуратно, как выходил, вернулся в постель, не потревожив сон однокурсников. Сразу после пробуждения Гросвенор отправил на наручный эскин Сириуса Блэка послание, к которому приложил все отсканированные Гермионой книги из библиотеки по теме путешествий во времени и в пространстве. Письмо он сопроводил своими научными знаниями о пространстве и времени и предположениями о том, как работает хроноворот. Блэку были даны четкие указания отдать артефакт на исследование магическим инженерам секретной лаборатории. Утром за завтраком преподаватели выглядели взбудораженными. Минерва МакГонагалл из-под очков с подозрением зыркала на студентов. Ночь Хэллоуина прошла замечательно, а новый день принес ей головную боль. Обе Гермионы старательно делали вид, будто они не сонные. У них даже получалось. Но все равно взор замдиректора, нет-нет, да замирал на девочках. Она с подозрением щурилась. Ричард воспользовался новым программным модулем для эскина. Стал читать по губам преподавателей. Умный прибор транслировал их речь в виде субтитров. Минерва повернулась к директору и с гневным видом поведала: «Альбус, это возмутительно. Такого вопиющего нарушения на моей памяти в Хогвартсе никогда не было. Подумать только, ночью разбить окно в моем кабинете, пробраться и похитить хроноворот. Нужно найти нарушителей и строго наказать. Минерва, но как же мы найдем воров? Спросил Дамблдор с видом человека, который не хочет напрягаться по пустякам. Нужно допросить всех студентов и провести обыск вещей, категорично заявила МакГонагалл. Дамблдор задумчиво поглаживал свою окладистую бороду. «Мини, а что, если это не студенты?» – спросил он. «Вспомни, в прошлом году к нам в замок проник мистер Блэк, а в позапрошлом году в школе и вовсе оказался совсем не маленький тролль. Я думаю, это студенты». Профессор МакГонагалл кинула подозрительный взор на стол Гриффиндора. В диалог вступил профессор Снейп. «Директор, я отчасти согласен с Минервой. Преступника нужно найти». Но он выразительно посмотрел на МакГонагалл. «Обыск будет воспринят студентами в штыки. Это в любом случае крайне непопулярная мера. Как бы ни случился бунт, еще чего». Презрительно фыркнула МакГонагалл. «Бунт? С чего бы это?» Минерва, судя по лицу профессора Снейпа, он источал сарказм. «Если бы вы уделяли внимание своим студентам, то знали бы, что подросткам есть, что скрывать. Например, у каждого студента старше 13 лет есть шанс обнаружить журналы непристойного содержания. И это только вершина айсберга. Шумиха поднимется такая, что Хогвартс будут штурмом брать родителей учеников.